Вова подал руку Оливии, Саша подал руку Анне. Вова ожидал брата в ресторанчике. На завтрак он заказал яичницу и сладкие булочки. Посередине стола стоял большой кувшин молока. Звякнул колокольчик, и рядом сел Саша. «Ну как?» «Со мной ночью чуть не случилась истерика. Хорошо, что рядом лежала эта красотка. Все эмоции достались ей. Я спросил о господине Сплитхофе. Утром отрабатывал на мне взгляд товарища Берия. «Ты ничего не ляпнул?» – встревоженно спросил Саша. «Попробуй ляпни, сразу на площади сожгут». Господин Хапак утром распрощался весьма любезно. «В любом случае нам не стоит рассчитывать на свадьбу с этими девушками. Слишком разные весовые категории, и другие подарки делать не будем. Лучше быть богатым женихом, чем щедрым, но бедным любовником. Вполне вероятно, что у них уже есть женихи. Про такие вещи нам никто не скажет». Прикидывал возможные выгоды от знакомства. Сам говорил о разных весовых категориях. В ближайшей перспективе знакомство с представителями влиятельных торговых домов нам ничего не даст. Пошли в казарму? Здесь недалеко, напротив береговой батареи. Братья вышли из ресторана. Вчерашний вечер прошел на славу. Собралась дюжина местных девушек приличных семей. Мужская часть, кроме братьев, была представлена офицерами одного из кораблей господина Сплитхофа. Капитану и артиллеристу было за 30, штурман не достиг и 20 лет. Много танцевали и играли в незатейливые игры. Родители принимали в играх активное участие, но вместе с тем не мешали молодым, вовремя оказываясь где-то в уголке. Все было просто великолепно, но... Братья узнали, что сейчас 1530 год. Нет никакого розыгрыша. Эти люди живут и радуются жизни в 1530 году. До казармы, как и до любого другого места в городе, было рукой подать. Спросили шерифа Эриха Меркс, после чего из ворот вышел широкоплечий 40-летний мужчина. Он посмотрел на братьев и демонстративно уставился на медальоны. «Господин шериф, мы хотим научиться бою на алебардах. Зачем благородным господам алебарды? Есть непреодолимое желание остаться в живых». Шерифу ответ понравился. Он искренне отсмеялся и пригласил во внутренний двор. По пути приказал солдатам принести оружие. Вынесенные алебарды озадачили внешним видом. Колющие и режущие кромки закрыты кожаным чехлом, просто и надежно. Можно вполне безопасно тренироваться. Максимальный ущерб возможен только от ушиба. Шериф показал на Сашу. Стали напротив. Эрих сделал резкий выпад. Саша уклонился. Крутанул свою алебарду и обратной стороной древка ударил снизу под лезвие. Алебарда рыбкой выскользнула из рук шерифа. Продолжая движение, Саша нанес удар лезвием в бедро и закончил атаку, зафиксировав удар древком между ног. У стоящих вокруг солдат отвисли челюсти. Шериф невозмутимо показал на Вову. Снова колющий выпад. Вова подцепил алебарду за лезвие и выдернул ее из рук шерифа. Приседая, развернул свое оружие, одновременно сбрасывая чужую алебарду с крюка. Толчок древком в грудь, и атака зафиксирована ударом лезвия по шее. Эрих Мерк потер ушибы. «Вы забавно обращаетесь с этим оружием. Для строя так не годится». «Мы понимаем, поэтому пришли учиться. У вас все новобранцы англичане? Именно так». Шериф построил десяток солдат. «Кали!» Шеренга сделала выпад. Острые пики стремительно ушли на 2 метра вперед. Это базовый удар всех пикинеров мира. Спасения нет. Отвод в сторону приведет к удару в грудь товарища. Братья встали перед застывшим строем. Острия алебард смотрели прямо в живот. Бессмысленно уводить алебарду вверх или вниз. Удар придется в голову или ноги. «Сколько у вас времени?» «Завтра на рассвете уходим», — ответил Вова. «Отрабатывайте первое упражнение. Вернетесь? Продолжим». Стройсолдат показал все детали базового удара. Юноши поблагодарили Эриха Меркса за науку. «Это только начало. Постепенно всему научитесь. Взамен покажете свою технику боя». «Без проблем. Обмен опытом приносит только пользу. Вы не забываете об основном оружии абордажного боя?» «Каком?» – озадаченно спросил Вова. Шериф засмеялся. «Почему-то новички считают топоры простейшим оружием. Никто не задумывается, почему на каждого матроса приходится 3 топора. Мы действительно не видим сложности во владении топором. Боевой топор и топор дровосека – абсолютно разные вещи. В абордажном бою не надо вкладывать в удар всю силу, при этом открывая врагу свою грудь». Эрих Меркс взял 2 топора и подошел к вкопанному бревну на расстоянии вытянутой руки. Заработала мельница, в кавычках, в разные стороны полетели щепки. Бить необходимо в плечи и руки. Не надо вкладывать в удар всю силу. Важно не убить врага, а вывести его из строя. Зачем третий топор? Перед вами стоит строй пикинеров. Вы бросаете топоры и прыгаете следом. Пока солдаты прикрываются алебардой от летящего топора, вы уже рядом. Вот оно как, совсем не ожидали. Вы очень правильно поступили, что пришли учиться. Большинство сразу стремится в бой и возвращается с половиной экипажа. Нам бы еще научиться и этому, Саша постучал ладонью по шпаге. Оружие благородных изучайте у господина Ван Дейфла. Шериф послал солдата за лейтенантом, сам отошел в сторону, желая посмотреть на тренировку. Долго ждать не пришлось. Из казармы быстрым шагом вышел сухощавый мужчина лет 30. «Лейтенант Байрон, юноши просят уроков», — отрекомендовал близнецов шериф. Комендант осмотрел шпаги и остался доволен. «Шпага не годится для боя в строю. Это оружие индивидуального фехтования. В следующий раз приходите с чехлами». Байрон Ван Дейфл показал основную стойку и как правильно держать оружие в руке. Вскоре прибежал солдат с 2 учебными шпагами. «Учиться надо на своих шпагах. Рука привыкнет, дальше все движения будут автоматическими. Шпага намного легче сабли или меча. Удары могут чередоваться». «Как это чередоваться?» «Одни удары наносятся с вложением инерции движения тела, другие наносятся только силой руки или движением кисти». Лейтенант показал несколько па из танца с саблями. Особенно впечатлили колющие удары в «противоход», в кавычках, когда сам человек отступал, а острие шпаги неожиданно уходило вперед. «Возьмите тренировочное оружие. Я хочу увидеть ваше умение двигаться». Первым вышел Вова. Прямой выпад отбил вправо. Снова выпад, но он заметил изменение положения локтя. Обманным движением имитировал попытку отбить вправо, но, подхватив клинком шпагу противника у гарды, отвел руку лейтенанта вверх. Шаг вперед, и лезвие легло на шею Байрона Ван Дейфла. «Отлично, просто великолепно. Теперь ваш брат». Саша встал с немного опущенным вниз клинком. Лейтенант сделал прямой выпад. Саша кистевым движением поднял кончик шпаги. Быстрое движение руки, и его шпага начала давить сверху на шпагу Байрона. Не давая им мгновения на оценку ситуации, юноша качнулся вперед, одновременно взмахнув шпагой вверх. На камзоле лейтенанта отчетливо проявилась вертикальная полоса. «Все, будем тренироваться. Я сейчас напишу записку в магазин «Смертельное оружие».